они в пору Венере пришлись. Были те руки белы, были те руки белы, так похожи на лебедя крылья и легки, как щепотка золы. Легки, как щепотка золы. Старый садовник устал, старый садовник устал. Он последний раз в жизни, как в детстве, под оливковым деревом спал. В сладостном детском бреду, в сладостном детском бреду, эти нежные белые руки обласкали его сироту, обласкали его сироту. Жизнь свою можно отдать, жизнь свою можно отдать ради этой мучительной цели, тайну детского сна сгадать. Больше не нужно идти, больше не нужно идти. Вот оно, повторение чуда, спустилась на землю в город ангелов.